Голос. Иногда бывает невозможно объяснить причины, из-за которых человек страдает. Обычно они совсем ничтожны. Необъяснимый приступ тщеславия или слабая надежда, вроде моих претензий на умение петь, например, или величина моих глаз. Ребенком я всегда мечтала, что кто-нибудь скажет: «Какие у тебя большие глаза!» «Волк из сказки о Красной Шапочке» сказал это бабушке, но никто так и не сказал этих слов мне. Или: «Какой у тебя чудесный голос! Я слышал, как ты поешь, и...» Впрочем, пение — это из другой оперы. Марсия Давенпорт, жена Рассела Давенпорта, посмотрев фильм «Маленький священник», сказала: «Это ты озвучивала песню в той сцене в лесу?» «Да-да, Марсия, я. Это было то ли в 1935, то ли в 1936 году. Знаешь, мне кажется, тебе надо что-то делать со своим голосом». «Конечно, я не очень музыкальна, но когда-то занималась, училась играть на скрипке 2 года. У одного замечательного человека, мсье Бошмен, мне было лет 10 или 12. Я, словом, просто ничего путного не получилось. Я воображала, что у меня что-то получается, но в конце концов не выдержала и бросила. Просто не могла этим заниматься». «Нет, я не хочу сказать, что тебе следует возобновить занятия скрипкой. Я говорю о пении. Ты когда-нибудь занималась вокалом?» «О, да. Точнее, дикцией, постановкой голоса. Я занималась у Фрэнсис Робинсон Дафф. Помните, у нее была методика задувания свечи, чтобы научиться направлять воздух от диафрагмы. Я чувствовала ее диафрагму, но мне не удавалось повторить то, что делала она. Мы сидели и дули на свечу. И занимались этим на протяжении нескольких лет. Я не жалею. Она научила меня тому, что могла передать. Заразила меня своей увлеченностью, развела мое воображение, привела мне уверенность в своих силах. Но дуть я не могла. И потеряла голос, когда играла на сцене. На годы. Не лучшие воспоминания связаны у меня с супругом воительницы и с миллионершей Джорджа Бернарда Шоу, в которой я сыграла примерно 20 лет спустя. В обеих ролях пришлось форсировать звук. В «Супруге воительницы» в 1932 году это было для меня еще непривычным. Я говорила низким голосом, пытаясь подражать мужским интонациям. В результате звучало так плохо, что встал вопрос, не отказаться ли мне на время от участия в спектакле. Папа прислал мне в Хартфорд специалиста по болезням горла, доктора Уильяма Двайера. Он сказал папе, что я не смогу заниматься своим делом, что мои голосовые связки покрыты узелковыми утолщениями, и что мне нужно серьезно лечиться. «Только не говори ей об этом», — сказал папа. «Ни слова». Билл Двайер так и сделал. И вот когда осталось сыграть совсем немного спектаклей, и я находилась в преддверии поездки в Голливуд, эти узелковые утолщения исчезли. В озере для голоса не было такого рода нагрузок. Но там я чуть не потеряла свой разум, а не голос. «Джейн Эйр», «Филадельфийская история», «Без любви», «Как вам это понравится?» Все было без малейших осложнений. Потом «Миллионерша». Я придавала голосу больше звучания и страсти, чем была способна выдать. И со мной стало твориться неладное. Премьера состоялась в Лондоне. Спустя 6 недель у меня появились хрипы. Они становились все более сильными. В конце гастролей Я вообще не могла говорить, просто писала записки. Мы закрыли спектакль, решив возобновить его в Америке. На лето нас распустили. Потом осенью две генеральные репетиции на публике. Мой голос сразу сел. Два представления. Лоренс Лангнер сказал: «Мы отложим премьеру». «Какая чепуха!» — сказала я в приступе отчаяния. «Нет проблем. Я либо умру, либо останусь живой. Я все лето была в простое. К чему этот самообман? Надо держать форму. Другое дело, что ее можно не сохранить». Мы сыграли премьеру. В Лондоне у нас был огромный успех. В Нью-Йорке все билеты были распроданы почти на 10 недель вперед, фактически на весь период. На премьере я прилагала неимоверные усилия, чтобы не сорваться. Наполовину задыхалась, было тяжко. Рецензии были нормальные. Естественно, моя игра при таких ограниченных голосовых возможностях была лишена взволнованности и необходимой свободы, не звучала. Разумеется, это отрицательно сказывалось на общем впечатлении от спектакля и на моем настроении тоже. Никаких контрастов, никакой высоты. А ведь это была история о женщине, которая вела разговор на повышенных резких тонах. Что делать? Что делать? Я обратилась к театральному врачу. Только они понимают, что в школе вы актер, то обязаны либо сыграть, что вам положено, либо умереть на сцене. «Ну что, мисс Хепберн, вы взвинчены, не так ли? Я бы посоветовал вам немножко пригубить и расслабиться. Боже мой, выпить! Я не могу пить! Боже мой, я на грани сумасшествия! Вы не знаете кого-нибудь, какого-нибудь педагога, кого-нибудь, кто мог бы помочь? Я подвожу целый коллектив, мне нельзя отказываться. Неужели нет чего-нибудь? Кого-нибудь?» «Вообще-то есть некто Альфред Диксон. Почему бы вам...» К этому времени я уже не один уикенд провела в нью-йоркской больнице Коламбия Просбитериан с мыслями о том, а не выпрыгнуть ли из окна. «Что-нибудь, что-нибудь. Я больше не могу». «Вы ничего не теряете?» — сказал Бобби. «Так пошлите за ним». Бобби Хелпман, сэр Роберт, исполнял в «Миллионерше» роль египетского врача. Кроме того, он был моим другом. Бобби появился в моей больничной палате. Его сопровождал мужчина, ни высокий, ни низкий, расположенный к полноте, короче говоря, толстый. Большая голова, широко поставленные глаза, крупное лицо. Сидя на постели, я подумала: «Ну, он не спасет меня». «Меня зовут Альфред Диксон». «Да. Так что вы посоветуете в моем случае? Что можете сделать?» Я была плохо настроена, не питала никакой надежды. Он попытался объяснить, что, на его взгляд, вызвало мою чрезвычайную хрипоту и свой метод лечения. Что-то о собаках и одышке. «Господи, спаси!» — подумала я. «Я само отчаяние. Лечу в пропасть отчаяния, а ты толкуешь мне о собаках с одышкой. Мне хочется умереть!» «Хочется выпрыгнуть из окна и умереть!» «Это невообразимый напыщенный дурак, и я хочу, чтобы он поскорее оставил меня наедине с моими страданиями!» У меня едва хватило сил дослушать его. Я чувствовала себя совершенно разбитой. «Благодарю вас, я подумаю». Он ушел. Бобби ненадолго задержался. Но поскольку я не могла говорить, тоже вскоре ушел. А я сидела и тупо глядела перед собой. Завтра начнется новая неделя. Мука. Я выписалась из больницы решив вернуться домой. Настроение было прескверное. До дна рукой подать. Дно, дно. Что делать? Понедельник. 6 дней до воскресенья. Потом возникла мысль. Не будь истеричной дурочкой. Попытайся. Позвонила Альфреду Диксону. Я хотела бы встретиться с вами. Сейчас, если возможно. Хорошо. В 1:00. Нет, я сама приеду. Пересиль себя. Поезжай к нему, окунись в его атмосферу. 36-я улица. А здание-то ветхое, ободряя себя, подумала я. Несколько грязноватое. Из кабинета вышел школьник. Теперь моя очередь идти в кабинет. Диксон сразу начал с комплекса упражнений, которые были нацелены на то, чтобы расслабить вагусный нерв, который заставляет человека, пребывающего в возбужденном состоянии или испытывающего страх, что сплошь и рядом происходит с нашим братом-актером, вытягивать шею и закрывает свободную подачу воздуха от диафрагмы через глотку. Видимо, мне самой судьбой было предначертано сражаться с собственной глоткой. Сразу стало понятно, о чем он говорит. Я убеждена, что и Дав с ее проклятой свечкой в сущности делала то же самое, но в ту пору своей жизни я не разгадала этой благой подсказки. Наверное, я была тогда чересчур занята собой, любимой. Теперь же, находясь на грани самоуничтожения, я чувствовала, что в этом есть зерно. И это ощущение успокоило меня. Я пробыла в кабинете 1:00. Мне стало легче. Теперь-то я понимаю, что в самом деле мне так только показалось, то есть на самом деле мне ничуть не полегчало, если иметь в виду голосовые связки. Но мой внутренний настрой изменился. Теперь я не съеживалась в комок в ожидании предстоящей катастрофы, а стремилась ухватиться за луч надежды, найти лазейку, тропинку, выход наружу. Я двигалась вперед, а не плыла по течению, подчиняясь стихии волн. Плыла, но сама. Гребла против течения, но плыла. Я ходила к Диксону каждый день и понимала все больше и больше. Хотя улучшения не чувствовалось, но не было и ухудшения. Я начала осознавать, что если буду продолжать в том же духе, мне не станет хуже. Я смогу держать под контролем этот процесс. Нет, не процесс, себя. И я удерживала свой статус-кво только и всего. Я была настроена на лучшее, держалась на плаву и... Но мне необходимо было вернуться. Я уже упоминала о Марси Давенпорт и Пенни. Так вот она сказала. «Почему бы тебе немножко не позаниматься? Голос у тебя приятный». Можете себе представить, как это мне польстило. Что нужно для этого сделать? Но, думаю, я смогла бы уговорить Сэма Чозенов взять тебя в ученицы. Это был очень авторитетный музыкальный критик, муж Полины Хейфиц. Я ходила к нему 1 или 2 в неделю. Мир, к которому я прикоснулась, был мне совершенно незнаком. В этом доме имел обыкновение обедать Тосканини. Тосканини. Дети Сэма, 2 мальчика, глазели на меня, когда я пела, и время от времени снисходительно отпускали в мой адрес комплименты. «Вы хорошо сегодня пели, мисс Хепберн». Выходя после занятий из дома, он жил в районе 60-х улиц западнее парка. Я чувствовала себя наполненной музыкой. Но, естественно, это длилось недолго, потому что я не была музыкальной. Я исполняла песню в спектакле «Без любви», пьесе Филиппа Барри, по которой Дональд Огден Стюарт снял картину под таким же названием. Неплохую, но и недостаточно хорошую. О, Господи! Почему я не могу быть певицей? Я вижу, как открываю рот и извлекаю из себя божественные звуки, но это происходит только в моем воображении. Почему? Почему? Что-то мешает. В мыслях умею, а наяву не могу. То же самое в теннисе, то же самое в живописи. Почему? Но почему? Недостает таланта. Вот в чем загвоздка. Но так трудно смириться с этим. Вы просто недостаточно способны, моя дорогая. Кто сказал это? Я сказал это. Твой здравый смысл. Прошло время, все забылось. А что дальше? Я сыграла в Коко и работала. Брала уроки у Сью Сеттон каждодневно. Я училась, и это помогало мне улучшить звучание голоса. Сью Сеттон была в то время ученицей мадам Сэмбридж. Та же, что и у Диксона, методика извлечения звука, поднимающегося снизу от диафрагмы и проходящего через свободный тоннель, ну, не туннель, шахту, какая разница, и потом в голову. «Головные тона», — говорила Сью. «Чувствуешь вибрации?» «Да-да, голова не гортань, в обход гортани. Забудь про гортань. Грудная клетка вверх черепа. Это было мне по силам». И я знала, то есть чувствовала своим нутром, когда начинать, а кожей как идти за оркестром. Я едва поспевала следить за Бобби Доланом, дирижером. И они все говорили мне, какая я молодец. Но я ж не дура. Я готова была разорвать их на части, то есть зрителей в своем воображении. Этот писклявый жалкий звук. Ты ли это, Кэт? Да, это ты. Ты разорвешь их на части этим. Ведь разорвешь? О, если б я могла описать этот леденящий душу страх, это сковывающее тебя по рукам и ногам состояние, ужас, который охватывал меня каждый вечер перед выходом на сцену. Чувство такое, как если бы вы вышли играть в теннис без ракетки, или, скажем, с ракеткой, но без сетки внутри. Беспомощность и претенциозность. Кэти поет. Но сама-то я воспринимала это как образец той Кэти, которая не поет. И это несмотря на самоотверженную помощь Сью Сеттон, а потом еще и упражнений, которые мы проводили прямо в гримерной с Лин Мастерс, ассистенткой Диксона, к тому времени уже покойного. И вот мое выступление стало неотвратимой явью. До выхода на арену борьбы из ямы оставались считанные минуты. Все собрались в зале, сидели и ждали, заплатив большие деньги за билеты, и потому по праву надеясь на самое лучшее. А я готовилась выйти к ним, вооруженная писком. Мышь в образе льва. Изображаю сосредоточенность на лице. Прическа, туфли, костюм, шляпа. Потом села. Сердце, казалось, вот-вот выскочит. Расслабься. Успокойся. Они не думают, что ты Мария Каллас. Нет-нет, возьми себя в руки. Надо быть, Каллас, иначе зачем ты здесь? Я помолилась, поплакала, выполнила необходимые упражнения. Господи, дай мне опору! И пошла из гримерной на сцену. Господи, не оставь меня! Все нормально, Кэти. Пусть ты не можешь петь, нам это не так уж важно. Но мы слышим тебя, мы чувствуем, мы знаем тебя. И сообща справимся с этой задачей. Стало чуточку лучше. Немного отлегло от сердца, чтобы не умереть. И я продолжила занятие со Сью Сеттон. И Коко была замечательным персонажем. Алин Мастерс приходила каждый вечер в течение нескольких недель, чтобы поддержать меня. Я обрела уверенность в себе и потому продолжала. Отправилась на гастроли. Было весело. Что я сказала? Теперь вернемся к началу рассуждения о том, как могут раздражать вас те или иные вещи. Так вот, я получила письмо от некоего Бена Багли весной 1979 года. Он спрашивал: не соглашусь ли я сделать запись некоторых песен Коула Портера? Я позвонила моей подруге Сью Сеттон. Есть о чем поговорить. Можно прийти? Приходи. Когда? Сейчас. Я пошла. Мы со Сью встречались каждый день, чтобы достойно подготовиться. Точнее выражаясь, чтобы подготовить меня. Так продолжалось до встречи с Беном Багли и Артуром Зигелем, который должен был аккомпанировать мне. Вообще он сам хороший исполнитель, играет и поет. На этом прослушивании мне предстояло исполнить песню Коула «Благодарю тебя за все, миссис Лоусборо». Она действительно в моем ключе, так сказать. Было еще две песни Коула Портера «Королева гор» и «Карьера женщины». Эти, на мой взгляд, не очень мне подходили. Во всяком случае, с натяжкой. Тем более, что последнее требовало настоящего пения. Однажды я стояла рядом с роялем Сью и подумала, что действительно звучу чуточку лучше. Или это Сью, натура чувствительная и склонная к преувеличению, сумела убедить меня, что я звучу несколько лучше. Я хочу сказать, что некое звучание все-таки было. Было ли? Было. Наконец наступил день, когда меня должны были прослушивать. Сколько их было у меня, этих, назовем так, просмотров? Почему были? Являются? Надеюсь, я покажу им, чтобы мой заказчик увидел, услышал, никогда и не смог бы обвинить меня. Первый состоялся, если не ошибаюсь, в 1965 году или около того. Рэй Старк, Говард Дитц и кто-то еще. Они хотели, чтобы я участвовала в мюзикле «Мисс Эрис едет в Париж». Слушали у меня дома. Я прошла курс занятий с Раби Уорд. Кто-то сказал мне, что она в свое время работала у Этель Мерман. Разве это не здорово, Этель Мерман? И почему бы, черт возьми, мне не согласиться? Почему? Но они вроде бы остались довольны тем, что я могу петь по нотам. Не помню, что я пела. Все напрасно. Мюзикл так и не был поставлен. Следующий раз меня просматривал Алан Джей Лернер, то ли в 1969, то ли в 1970. Он аккомпанировал на рояле, а я пела «Да приблизится Боже к тебе». Я хорошо исполняю псалмы. Он сказал: «Ну что ж, годится. У меня есть сценарий по Коко Шанель и...» «Послушай, Алан, тебя это, возможно, и устраивает, но я скажу тебе, что устроило бы меня. Мне бы хотелось поработать с кем-нибудь. Наверное, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы? — Да, знаю, — сказал он. — Роджер Иденс. — Кто это? — Лучше его не найти, Джуди Гарланд. — А он? — Да, думаю, он согласится. Я начала работать над несколькими песнями вместе с Роджером. Роджер был необычайный человек. Он помогал тем, кто был способен сделать песню интересной, пленительной, любую. Это был реалист, искушенный в житейских делах. Мы работали над песнями «Мисс Отис сожалеет», «Благодарю тебя за все», «Миссис Лоусборо», «Мне не забыть лица ее родного». Я старалась изо всех сил. Угодить Роджеру было нелегко. Довольно скоро мне стало совершенно очевидно, что в его представлении я пустое место. Иной раз холодное выражение его глаз воистину леденило мне душу. Если же мне каким-то необъяснимым образом вдруг удавалось угодить ему, я от избытка радости отвозила его домой на машине. Мы работали каждый день, с час или больше. Однажды Роджер сказал: «Пора организовывать прослушивание. Мы пригласим на обед Джорджа Кьюкера, Ширли Бердена, его жену Флобелу Фербенкс, Гэра Кеннина и Рут Гордон. Устроим музыкальный вечер, и если все пройдет удачно, сделаем то же самое для Алана». «Хорошо», — согласилась я. Вечер наступил. Я, разумеется, дрожала. Сказала Роджеру, что сначала нужно провести музыкальную часть, а уж потом обедать. Так мы и сделали. Он аккомпанировал, я пела. И все эти славные люди, замечательные друзья, были исключительно любезны. А Роджер улыбался. И мне кажется, он считал, что при моих крайне ограниченных музыкальных возможностях я сделала максимум возможного. Потом, конечно, мы повторяли то же самое для Алана, который был очень дружен с Роджером. Энтузиаст по природе, верящий в лучшее, он поддержал нас. Мы решили, что мне стоит рискнуть. Хотя рисковали скорее Алан и Фредди Бриссон. Мне предстояло сыграть Коко. Наконец, последнее прослушивание для Бена Багли аккомпанировал Артур Зигель. Я пребывала в своем обычном состоянии паники. Они же, два преданных мне человека, находились под впечатлением от пения Кэтрин Хепберн, то есть думали, справиться ли. Ну а почему нет? Да смотри-ка, совсем не дурно выходит. Я кое-чему научилась, играя по утрам в теннис на площадке отеля «Беверли-Хиллз» с Харви Снотграссом. О, боже, Харви! На меня смотрят, я не выдержу. Не волнуйся, Кейт. Они скоро уйдут. Только чокнутые способны долго наблюдать за отвратительно играющим теннисистом. Он был прав. В те дни я была молода и играла слабенько. Теперь я стара, у меня протез бедра, и в теннис я играю слабенько. Хотя теперь я представляю больше интерес для зрителей, потому что все еще стараюсь. Вот и все про пение. Я не могу петь, но могу заниматься сочинительством. Разве не так? Во всяком случае, в нем я сильнее, чем в теннисе. Их же оценка такова. А ведь совсем не дурно, правда? Это не мой критерий. Это негативное одобрение. Это принцип достаточности. Мне это претит. Как бы там ни было, я записала для них пластинку. Три песни Коула Портера. Но, боже мой, чего-то там не хватает. От чего-то они не совсем Ну, в общем, слушать не хочется. Напрашивается аналогия с живописью. Само создание картины доставляет вам огромное удовольствие. Вот вы закончили картину, никакую с точки зрения художественных достоинств, и вешаете ее на стену. Потом постепенно сознаете, что просто уже не можете видеть ее. Тогда вы снимаете ее и вешаете в другую комнату, в ту, куда редко заглядываете. Кто-то спрашивает: «Вон те лилии! Кто их нарисовал?» Польщенные вы отвечаете: «Я!» Но в душе-то вы знаете истинную их цену. Пластинка смотрелась красиво в конверте, или как это у них называется. Я привезла ее с собой в Фенвик, положила в кухне на большой круглый стол, над которым с потолка свисает лампа от Тиффани. Положила на стол, рассчитывая на то, что Дик не может ее там не заметить. Дик мой брат, он музыкален. И представьте себе, пластинка пролежала там пятницу, субботу. Наконец, в воскресенье я... «Ты не хотел бы поставить пластинку?» «Дик, какую пластинку?» «Ту на столе». «А, Кол Портер! Терпеть не могу Кола Портера!» «О, ужас! Какой удар!» Я вышла из кухни. «Какой же гад! Как же мерзко! Вот так! Ведь я хотела, честное слово, я...» Его подруга, Вирджиния Харрингтон, сама любезность, во время нашего разговора находилась в кухне. И вдруг я слышу: какая-то пластинка. Ее поставили в кабинете. Там же находилась Филлис. Нет, Дика там не было. Он все еще был в кухне. Разве можно быть такой свиньей? Мои песни, а он не... Я стояла в прихожей и слушала. И тогда слух мой обрел способность различать звуки. До меня дошло. Что тебя так огорчает, Кэтрин? То, что ты слышишь, это просто не... Вот что это. Это было просто не то. Если бы ты была уверена, что это хорошо, тебе было бы все равно, слышит это Дик или нет. Но ты так не думаешь. И потому тебе в голову приходят всякие мысли. Дик не станет слушать пластинку, потому что ему просто-напросто не достает на это отваги. Но что он может сказать? Все. Больше никогда. Так вот, именно мелочи больше всего огорчают человека. И я рассмеялась. В сущности, над собой. Потому что прекрасно сознавала, что мой позор проистекает из того совершенно очевидного факта, что за дело-то я взялась, а сделать его не сделала. Эх, жизнь! Ну что ж, в следующий раз, следовало бы сказать, в следующей жизни —